В конце марта, в один из тех передовых весенних дней, неожиданно врывающихся в белый от снега тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые катки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах. Глядишь, а уж какой-то мужчина с острой бородкой идет в одном пиджаке, и все оглядываются на него, улыбаются. А поднимешь голову, небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами. В такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы, что на Невском, расстегнул хайковую шубу и сощурился от солнца. На свете жить все-таки недурно. И в ту же минуту увидел Дашу. Она медленно шла в синем весеннем пальто с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком. На синей ее шапочке покачивались белые ромашки. Лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, стекла в спины прохожим, под ноги им, на спины и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью. Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла, пропала в толпе. Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову. Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. Новое и интересное приключение Джека, потрошителя животов. Прочел он и сообразил, что ничего не понимает, и счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало. А отойдя от столба, во второй раз увидел Дашу. Она возвращалась все так же с ромашками и сверточком по краю тротуара. Он подошел к ней, снял шляпу. «Дарья Дмитриевна, какой день чудесный!» Она чуть-чуть вздрогнула. Затем подняла на него холодноватые глаза. В них от света блестели зеленые точки. Улыбнулась ласково и подала руку в белой лайковой перчатке, крепко, дружески. «Вот как хорошо, что я вас встретила. Я даже думала сегодня о вас. Правда-правда думала». Даша кивнула головой, и на шапочке закивали ромашки. «У меня, Дарья Дмитриевна, было дело на Невском, и теперь весь день свободный». «День-то какой!» Иван Ильич сморщил губы, собирая все присутствие духа, чтобы они не расплылись в улыбку. Даша спросила: «Иван Ильич, вы могли бы меня проводить до дома?» Они свернули в боковую улицу и шли теперь в тени. «Иван Ильич, вам не будет странно, если я спрошу вас об одной вещи? Нет, конечно, с вами-то я и поговорю. Только вы отвечайте мне сразу. Отвечайте не раздумывая, а прямо. Как спрошу, так и ответьте». Лицо ее было озабочено и брови сдвинуты. «Раньше мне казалось так...» Она провела рукой по воздуху. «Есть воры, лугунишки, убийцы. Они существуют где-то в стороне, так же, как змеи, пауки, мыши. А люди, все люди, ну, может быть, со слабостями, с чудачествами, но все добрые и ясные. Вон, видите, идет барышня. Ну, вот какая она есть, такая и есть. Весь свет мне казался точно нарисованным чудесными красками. Да вы понимаете меня?» «Ну, это прекрасно, Дарья Дмитриевна. Подождите. А теперь я точно проваливаюсь в эту картину, в темноту, в духоту, Я вижу, человек может быть обаятельным, даже каким-то особенно трогательным, прямо на ощупь. И грешить, грешить ужасно при этом. Вы не подумайте, не пирожки таскать из буфета, а грех настоящий. Ложь. Даша отвернулась, подбородок ее дрогнул. Человек этот прелюбодей. Женщина, замужняя. Значит, можно? Я спрашиваю, Иван Ильич. Нет, нет, нельзя. Почему нельзя? Этого сейчас сказать не могу, но чувствую, что нельзя. А вы думаете, я сама этого не чувствую? С 2 часов брожу в тоске. День такой ясный, свежий, а мне представляется, что в этих домах за занавесками попрятались черные люди. Я должна быть с ними. Вы понимаете? Нет, не понимаю. Быстро ответил он. Нет, должна. Ах, какая тоска у меня. Значит, просто я девчонка. А этот город не для девчонок построен, а для взрослых. Даша остановилась у подъезда и носком высокого башмака стала передвигать взад и вперед по асфальту коробку от папирос с картинкой «Зеленая дама», изо рта дым. Иван Ильич, глядя на лакированный носок Дашиной ноги, чувствовал, как Даша словно тает, уходит туманом. Он бы хотел удержать ее, но какой силой? Есть такая сила. И он чувствовал, как она сжимает ему сердце, стискивает горло. Но для Даши все его чувство как тень на стене, потому что и он сам не более как добрый, славный Иван Ильич. Ну, прощайте. Спасибо вам, Иван Ильич. Вы очень славный и добрый. Мне легче не стало, но все же я вам очень-очень благодарна. Вы меня поняли, правда? Вот какие дела на свете. Надо быть взрослой. Ничего не поделаешь. Заходите к нам в свободный часок, пожалуйста. Она улыбнулась, встряхнула ему руку и вошла в подъезд. Пропала там в темноте. Даша растворила дверь своей комнаты и остановилась в недоумении. Пахло сырыми цветами, и сейчас же она увидела на туалетном столике корзину с высокой ручкой и синим бантом, подбежала и опустила в нее лицо. Это были пармские фиалки, помятые и влажные. Даша была взволнована. С утра ей хотелось чего-то неопределимого. А сейчас она поняла, что хотелось именно фиалок. Но кто их прислал? Кто думал о ней сегодня так внимательно, что угадал даже то, чего она сама не понимала? Вот только бант совсем уж здесь не к месту. Развязывая его, Даша подумала. Хоть и беспокойная, но неплохая девушка. Какими бы вы там грешками ни занимались, она пойдет своей дорогой. Быть может, думаете, что слишком задирает нос? Найдутся люди, которые поймут задранный нос и даже оценят. В банте оказалась засунутая записка на толстой бумаге, 2 слова незнакомым крупным почерком: «Любите, любовь». С обратной стороны — «Цветоводство Ницца». Значит, там, в магазине, кто-то и написал «Любите любовь». Даша с корзинкой в руках вышла в коридор и крикнула: «Могу? Кто мне принес эти цветы?» Великий Могол посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула. Эти вещи ее ни с какой стороны не касались. «Екатерине Дмитриевне мальчишка из магазина принес, а барыня вам велела поставить». «От кого он сказал?» «Ничего не говорил. Только сказал, чтобы передали барыне». Даша вернулась к себе и стала у окна. Сквозь стекла был виден закат. Слева, из-за кирпичной стены соседнего дома, он разливался по небу, зеленел и линял. Появилась звезда. В этой зеленеющей пустоте, переливаясь, сверкала, как вымытая. Внизу, в узкой и затуманившейся теперь улице, сразу во всю ее длину вспыхнули электрические шары, еще не яркие и не светящие. Близко прокрякал автомобиль, и было видно, как покатил вдоль улицы в вечернюю мглу. В комнате стало совсем темно, и нежно пахли фиалки. Их прислал тот, с кем у Кати был грех, это ясно. Даша стояла и думала, что вот она как муха попала во что-то, как паутина, тончайшая и соблазнительная. Это что-то было во влажном запахе цветов, в двух словах «любите любовь», жеманных и волнующих, и в весеннем очаровании этого вечера. И вдруг ее сердце сильно и часто забилось. Даша почувствовала, точно прикасается пальцами, видит, слышит, ощущает что-то запретное, скрытое, обжигающее сладостью. Она внезапно всем духом словно разрешила себе, отдала волю, и нельзя было понять, как случилось, что в то же мгновение она была уже по эту сторону. Строгость, ледяная стеночка, растаяла дымкой, такой же, как та в конце улицы, куда беззвучно унесся автомобиль с двумя дамами в белых шляпах. Только билось сердце, легко кружилась голова, и во всем теле веселым холодком сама собою пела музыка. «Я живу, люблю, радость, жизнь, весь свет мои, мои, мои!» «Послушайте, моя милая», — вслух проговорила Даша, открывая глаза, — «вы девственница, друг мой, у вас просто несносный характер». Она пошла в дальний угол комнаты, села в большое мягкое кресло и, не спеша, обдирая бумагу с шоколадной плитки, стала припоминать все, что произошло за эти две недели. В доме ничего не изменилось. Катя даже стала особенно нежной с Николаем Ивановичем. Он ходил веселый и собирался строить дачу в Финляндии. Одна Даша переживала молча эту трагедию двух ослепших людей. Заговорить первой с сестрой она не решалась, а Катя, всегда такая внимательная к Дашиным настроениям, на этот раз точно ничего не замечала. Екатерина Дмитриевна заказывала себе и Даше весенние костюмы к Пасхе, пропадала у портних и модисток, принимала участие в благотворительных базарах, устраивала по просьбе Николая Ивановича литературный спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левого крыла социал-демократической партии, так называемых большевиков, собирала гостей, кроме вторников, еще и по четвергам, словом, у нее не было ни минуты свободной. А вы в это время трусили, ни на что не решались и размышляли над вещами, в которых, как овца, ничего не понимали и не поймете, покуда сами не обожжете крылышки, — подумала Даша и тихо засмеялась. Из того темного озера, куда падали ледяные шарики и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал, как часто бывало за эти дни, едкий и злой образ Бессонова. Она разрешила себе, и он овладел ее мыслями. Даша притихла. В темной комнате тикали часики. Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил: «Давно вернулась?» Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую. Екатерина Дмитриевна сейчас же сказала: «Почему ты красная?» Николай Иванович, снимая драповое пальто, отпустил остроту из репертуара любовника-резонера. Даша, с ненавистью поглядев ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в ее спальню. Там, присев у туалета, изящного и хрупкого, как все в комнате сестры, она стала слушать болтовню о знакомых, встреченных во время прогулки. Рассказывая, Екатерина Дмитриевна наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали перчатки, куски кружев, вуальки, шелковые башмачки, множество маленьких пустяков, пахнущих ее духами. Оказывается, что Керенский опять проворонил процесс и сидит без денег. Встретила его жену, плачется, очень трудно стало жить. У Тимирязевых корь. Шейнберг опять сошелся со своей истеричкой, передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот весна-то весна. А день какой сегодня? Все бродят, как пьяные, по улицам. Да, еще новость. Встретила Акундина, уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция. Ха, понимаешь, на заводах, в деревнях повсюду брожение. Ах, поскорее бы. Николай Иванович до того обрадовался, что повел меня к пивото, и мы выпили бутылку шампанского ни с того ни с сего за будущую революцию. Даша, молча слушая сестру, открывала и закрывала крышечки на хрустальных флаконах. «Катя», — сказала она внезапно, — «понимаешь, я такая, какая есть, никому не нужна». Екатерина Дмитриевна с шелковым чулком, натянутым на руку, обернулась и внимательно взглянула на сестру. «Главное, я не нужна самой себе такая. Вроде того, если бы человек решил есть одну сырую морковь и считал бы, что это его ставит гораздо выше остальных людей». «Не понимаю тебя», — сказала Екатерина Дмитриевна. Даша поглядела на ее спину и вздохнула. «Все нехороши, всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный, одна я хороша. Я здесь чужая. Мне очень тяжело от этого. Я и тебя осуждаю, Катя». «За что?» — не оборачиваясь, тихо спросила Екатерина Дмитриевна. «Нет, ты пойми, хожу с задранным носом. Вот и все достоинства. Просто это глупо, и мне надоело быть чужой среди вас всех. Одним словом, понимаешь, мне очень нравится один человек». Даша проговорила это, опустив голову. Засунула палец в хрустальный флакончик и не могла его оттуда вытащить. «Ну что же, девочка, слава Богу, если нравится. Будешь счастлива. Кому же и счастье, как не тебе?» Екатерина Дмитриевна легонько вздохнула. «Видишь ли, Катя, все это не так просто. По-моему, я не люблю его». «Если нравится, полюбишь». «В том-то и дело, что он мне не нравится». Тогда Екатерина Дмитриевна закрыла дверцу шкафа и остановилась около Даши. «Ты же только что сказала, что нравится». «Вот действительно. Катюш, не придирайся. Помнишь англичанина в Сестрорецке? Вот тот и нравился. Была даже влюблена. Но тогда я была сама собой. Злилась, спряталась, по ночам ревела. А этот, я даже не знаю, он ли это. Нет, он смутил меня. И вся я другая теперь. Точно дыму какого-то нанюхалась. Войди он сейчас ко мне в комнату, не пошевелюсь. Делай, что хочешь». «Даша, что ты говоришь?» Екатерина Дмитриевна присела на стул к сестре, привлекла ее взяла ее горячую руку, поцеловала в ладонь. Но Даша медленно освободилась, вздохнула, подперла голову и долго глядела на синеющее окно, на звезды. «Даша? Как его зовут?» «Алексей Алексеевич Бессонов». Тогда Катя пересела на стул рядом, положила руку на горло и сидела, не двигаясь. Даша не видела ее лица, оно все было в тени, но чувствовала, что сказала ей что-то ужасное. «Ну и тем лучше», — отворачиваясь, подумала она. И от этого «тем лучше» стало легко и пусто. «Почему, скажи, пожалуйста, другие все могут, а я не могу? 2 года слышу про 666 соблазнов, а всего-то за всю жизнь один раз целовалась с гимназистом на катке». Она вздохнула громко и замолчала. Екатерина Дмитриевна сидела теперь согнувшись, опустив руки на колени. «Бессонов очень дурной человек», — проговорила она. «Он страшный человек, Дашенька. Ты слушаешь меня?» «Да». «Он всю тебя сломает. Ну что же теперь поделаешь?» «Я не хочу этого. Пусть лучше другие, но не ты, не ты, милочка. Нет, Вороненок нехорош. Он черен телом и душой», — сказала Даша. «Чем же Бессонов плох? Скажи». «Не могу сказать. Не знаю, но я содрогаюсь, когда думаю о нем. А ведь он тебе, кажется, тоже нравился немножко. Никогда. Ненавижу. Храни тебя Господь от него. Вот видишь, Катюша, теперь уж я, наверное, попаду к нему в сети. О чем ты говоришь? Мы с ума сошли обе». Но Даше именно этот разговор и нравился. Точно шла на цыпочках по дощечке. Нравилось, что волнуется Катя. О Бессонове она почти уже не думала, но нарочно принялась рассказывать про свои чувства к нему, описывала встречи, его лицо, все это преувеличивала, и выходило так, будто она ночи напролет томится и чуть ли не сейчас готова бежать к Бессонову. Под конец ей самой стало смешно, захотелось схватить Катю за плечи, расцеловать. «Вот уж кто дурочка, так это ты, Катюша!» Но Екатерина Дмитриевна вдруг соскользнула со стула на коврик, обхватила Дашу, легла лицом в ее колени и, вздрагивая всем телом, крикнула как-то страшно даже: «Прости, прости меня, Даша, прости меня».